шумным городом и перестала им быть. Пообчистившись ладонью, поправив шляпу, Жахтяг выложил примятый при падении хлеб на поднос, кругообразным движением пропихнул в корку солонку, пальцами подсыпал туда соли и вышел на перекресток. Из маленького автомобильчика Жахтягу крикнули что-то предостерегающее. Автоматная очередь просвистела над ним, он присел, шляпа его покатилась по булыжникам мостовой, но автомобильчик все-таки не наехал на Геннадия Тарасовича. Чрезвычайно вежливый юноша, находившийся рядом с обер-лейтенантом Дицем, что-то быстро ему объяснил. Солдат подняли Жахтяга, подали ему шляпу. Оказалось, что эту воинскую часть, прошедшую от Бреста до берегов Унчи, еще никто никогда не встречал хлебом с солью, и Дис просто не знал, что это такое. Невесть откуда появился кинооператор со своей камерой, приехал и другой на мотоциклетке, открылись блокноты, защелкали фотоаппараты, профессор Жахтяг со своей буханкой в этот же день должен был попасть на страницы немецкой прессы. Но так как операторам и фотографам показалось неприличным то, что Жахтяг всего лишь один, то они приказали солдатне снять шлемы и создать за спиной профессора смутный шевелящийся фон. Обер-лейтенант Диц зевал, операторы требовали повторения встречи, фантазия их разгорелась. В третий раз Диц должен был пожать Жахтягу руку, а тот взяться за голову, что должно было выражать следующую нехитрую мысль. «Какие ужасы тут без вас происходили, господин обер-лейтенант!» Наконец все кончилось. Моторизованная часть уехала. Жахтяг остался на перекрестке один. В это мгновение из развалин дома, где раньше был госбанк, откуда-то сверху, прогремела автоматная очередь. Цокая, пули провизжали по булыжнику. И Жахтяг понял, это стреляли в него. Стреляли, чтобы убить, уничтожить. Теперь он изменник, предатель Родины. И тогда он пополз. Его не ранили, даже не поцарапали, но он стонал. Ему казалось, что его видят оттуда, из этих выгоревших, озаренных заходящим солнцем окон. Ему казалось, что десятки, нет, сотни холодных и спокойных глаз следят за тем, как он ползет по булыжникам. И казалось, что он уже умер. Но все-таки он уполз. Наверное, у того, кто в него стрелял, кончились патроны. Дома Геннадий Тарасович принял ванну и первый раз за десятки лет не пошутил над поповской вдовой, которая тихо молилась в кухонном углу. С утра Жахтяг отправился в город. Но не обер-лейтенанта Дица, не состоявшего при нем вежливого переводчика, ни одного из кинооператоров он не нашел. Эта часть проследовала южнее, а в бывшем здании обкома и горкома сновали какие-то совсем незнакомые немцы. Он попробовал объяснить, что он профессор и желает сотрудничать, что он может создать немедленно клинику, что всем сердцем привержен новому порядку. Его просто выгнали вон. И только в конце сентября ему удалось устроиться главным врачом в маленькой больнице, которую немцы не снабжали ни медикаментами, ни продуктами, ни инвентарем. Постников оперировал, Жахтяг мерз в своем кабинете и боялся. Теперь история с хлебом-солью казалась ему верхом идиотизма. Потом в больнице вспыхнула эпидемия сыпняка, и Геннадия Тарасовича выгнали, обрекли на голодную смерть в результате стольких лет неусыпного труда. Так он думал нынче, готовя речь, которую он скажет завтра военному коменданту города майору Цу Штакельберг унд Вальдек. «Бог правду видит, да не скоро скажет», — рассуждал профессор Жахтяг, тяжело переваривая съеденный одним разом кусок мяса. «Если этот самый Цу и есть тот Цу, на которого я надеюсь, жизнь моя еще впереди». А если нет? Что ж он не раз рисковал в своей жизни, рискнет и еще.